Глава 17. Время до воскресенья пролетело незаметно. Показ открывался в 19 часов, так что Марина и Наталья спокойно выспались, позавтракали и успели освежить маникюр и заглянуть в парикмахерскую без суеты. «Мам, а почему так поздно открытие?» — спросила Марина, любуясь нежно-серебристо-голубым лаком с тонко выписанными карпами кои. «Чтобы дамы могли показать вечерние платья и украшения», — объяснила Наталья, поправляя укладку. «До 18 часов этикет не позволяет надевать крупные украшения с камнями и декольте». Девушка хмыкнула и тоже полюбовалась собой в зеркало. Укладка делала ее загадочной. Когда мать и дочь уже вернулись домой, переоделись в платье и собирались вызвать такси, на телефон Натальи пришло сообщение от Анатолия. «Вас ждет машина. А ниже номер и модель». «Кажется, папенька решил презентовать нас по полной программе», — присвистнула Марина, разглядев черный, блестящий, полированный бок чего-то очень дорогого и пафосного. «Полагаю, наша задача сегодня не ударить в грязь лицом», — напомнила Наталья, усаживаясь на заднее сиденье. Машина, плавно покачиваясь, выехала из лабиринта домов и, набрав скорость, понеслась в центр. Знакомые желтые, бежевые, изредка черные дома замелькали в окне. По мостику, через обводной канал, мимо бесчетных кафе и магазинчиков, парочки музеев, станции метро. Величественные здания с белыми полуколоннами, высокими окнами, крошечными балкончиками и всеми возможными узорами из белой лепнины на фасадах, которые так восхищают туристов. На привычных и немного нервничающих местных жительниц не произвели особого впечатления. Наконец их взору предстал поистине гигантский фасад галереи. Машина остановилась, и шофер открыл дверь прямо у красивой зеленой дорожки. Марина тихонько фыркнула, но вышла из машины и мило улыбнулась. Ее фотографировали. Наталья вышла следом, но улыбаться не стала, лишь огляделась и неторопливо двинулась к двери. Приглашение в сумочке. Одеты они нарядно. Если же Анатолий их не встретит, сами побродят по галерее и уедут домой с чувством выполненного долга. Впрочем, водитель, кажется, сообщил боссу о прибытии гостей, потому что не успели мать и дочь войти в просторный холл, как Анатолий вышел им навстречу. «Вы здесь. Я рад», — явно волнуясь, сказал он. «Идемте, я представлю вас своей семье». Не обращая внимания на тех, кто пытался его окликнуть или вежливо поздороваться, Тритон решительным шагом повел дам за собой прямо в просторную галерею. Там у столиков с закусками обнаружилась группа людей, на которых Наталья уставилась с вялым интересом, а Марина — с жадным любопытством. Ярче всех сияла, конечно, миловидная блондинка в платье ровно такого же оттенка, что и платье Марины. Одного взгляда друг на друга им хватило, чтобы понять: мира не будет. «Моя супруга Маргарита», — представил ее Анатолий. Марина с Натальей синхронно сдержанно кивнули, ожидая, пока представят их. Однако Тритон трусливо перешел на сыновей. «Натан, Марк, Адриан, Кирилл, Илья». Очаровательные голубоглазые блондины все как один повернулись и уставились на Марину. Старшая сестричка смерила их тяжелым взглядом, но промолчала. Она уже поняла, что семья отца в курсе, кто они такие, и теперь ждала именно его реакции. Тритон не подвел. Холодно глянул на жену и сыновей и добавил. «Парни, поздоровайтесь с сестрой. Дорогая, познакомься с Натальей. Мы были вместе до того, как я встретил тебя». Маргарита зло сверкнула зелеными глазами, но любезную улыбку выдавила. Наталья же улыбнулась ей вполне искренне. Надменная русалка ее веселила еще и потому, что выглядела практически так же, как могла бы выглядеть сама Наталья, будь она на 10 лет моложе и чуть менее увлечена работой. Сыновья в разнобой поздоровались, потом средний, кажется, Марк, подколол. «А что, сестричка, свои солидные лета ты еще не замужем?» «Пока вас, Остолопов, не женю, себе жениха искать не буду», — притворно вздохнула Марина. «Быть мне вечной старой девой. Кто же за вас, бедняжек, замуж пойдет? Это ж каждый день яд сцеживать придется». Парни захохотали, и лед первой встречи растаял. Марине вручили бокал холодного вина, порекомендовали закуски и увлекли разговором. Наталья вмешиваться не стала. Сама взяла бокал и пару тарталеток с крабами. Сама отправилась смотреть картины и скульптуры, выставленные под ярким светом софитов. Ей не хотелось слушать, что там будет шипеть Маргарита супругу. Но далеко женщина не отходила, присматривая за дочерью. Прошло минут 10, и за ее спиной возник Анатолий. Он стоял, покачивая бокалом и делая вид, что смотрит на картину, на самом деле наблюдал за дочерью и сыновьями. «Ты хорошо воспитала нашу дочь», — наконец сказал он, замечая, как Марина вежливо, но твердо удерживает братьев от плоских шуток и шумных фортелей. «Я знаю», — улыбнулась женщина. «Если она пожелает навестить нас, отпустишь?» «Запрещать не стану, но у Марины сейчас практика в университете. Не думаю, что она решится на длительное путешествие». «У меня дом на берегу залива», — сказал Анатолий, пригубливая бокал, но не делая ни глотка. «На чашку чая или на ужин, по ее желанию», — сказала Наталья. «Однако ночует девочка дома». «Ты ее контролируешь?» — неприятно хмыкнул Тритон, явно стараясь зацепить. «Я уже не молода», — подняла брови Наталья. «Мне страшно ночевать одной». «Могу прислать кого-нибудь», — сделал неприятное лицо Анатолий. «Хочешь мальчика погорячее? Блондина? Брюнета?» «Анатоль», — жестко сказала Наталья, сдерживая эмоции изо всех сил. «Я не торгую собственной дочерью. А красивый мальчик-блондин у меня уже был. Не впечатлил». Тут женщина смерила мужчину холодным и колючим взглядом и отвернулась, отпивая из бокала. За спиной раздались легкие аплодисменты. Незнакомый Наталье мужчина подошел к ним и сказал Тритону: «Анатоль, тебя там жена ищет». Блондин смерил Наталью тяжелым взглядом и отошел. «Позвольте представиться». Этот мужчина не был писанным красавцем, но что-то в нем было такое, что роднило его с Тритоном. «Алексей, брат этого злющего шелохвоста». Наталья молча смотрела на деверя и ждала продолжения его речи. «Очень рад пополнению в нашей семье», — между тем вполне серьезно говорил Тритон. «Простите мою нескромность, но я доктор и хотел бы узнать, как вам удалось выносить мою племянницу». «Для чего вам эта информация?» — подозрительно спросила Наталья. «Видите ли, многие тритоны влюбляются в земных девушек, хотят завести с ними детей. Но до вас этому никому не удавалось. По крайней мере, насколько нам известно». Между тем все видят вашу дочь, видят ее ипостась, и у них появляется надежда. А русалки способны понести от земного мужчины? Поинтересовалась Наталья, замечая краем глаза, что в Анатолия действительно вцепилась его жена. «Способны, но наши мужчины ревнивы. Мало кто позволяет дочерям гулять по пляжам. А сыновьям, как я погляжу, позволяют все», — ехидно сказала Наталья. В ответ Алексей пожал плечами. «Не думаю, что вы сожалеете. Вы не выглядите несчастной особой, замученной бытом или тяжелыми условиями жизни. Ваша дочь — прекрасная девушка, яркая, интересная. Помогите другим родить детей». «Я подумаю», — покачала головой Наталья. Она предпочитала осторожничать. Ведь уже было понятно, что молодая жена Анатолия не взлюбила Марину и ее мать. «Ваше право», — вздохнул Тритон. «Вот моя визитка. Буду рад, если вы передумаете».